как Ксения Михайловна, — усмехнулся Соколов. «Нет, я не сомневаюсь. Она не обладает очарованием или иллюзиями. Да и я не тот человек, который попался бы на такую дешевую уловку. Что касается отца, у нас с ним были напряженные отношения. Вы ему не нравитесь, и он неоднократно намекал, что лучше бы мне покинуть Академию. Я отказался, мы поссорились. А сложившаяся ситуация стала последним гвоздем в крышку гроба». «Допустим», — сказал я, — «поскольку все равно что-то не складывалось. А девушка к какому роду принадлежит?» «Не знаю, зачем вам эта информация, но пусть», — осторожно проговорил парень. «Она из рода Ермаковых». «Ермаковы, Ермаковы...» Я пытался вспомнить, где слышал об этом роде. Через пару секунд дошло. Никита Иванович Ермаков был одним из причастных в нападении на шахту в аномалии. Какое странное и в то же время странное совпадение. А вот это становится уже интереснее. «О чем вы, Алексей Дмитриевич?» — недоуменно спросил Соколов. «Игорь Александрович вас, скорее всего, используют», — ответил вместо меня ворон, появившись прямо на столе. «Причем самым грязным способом, чтобы дотянуться до моего хозяина. Я в этом уверен практически на все 100. 1% можно оставить в качестве погрешности, если все случившееся — это просто одна большая случайность. Однако случайности не случайны, уж поверьте древнему существу». «Я все еще не понимаю», — покачал головой Соколов. «Как моя возлюбленная может быть связана с вами?» «Это, конечно, занятная история», — сказал я, потирая переносицу. «И связана она с вашим другом, так что слушайте внимательно». Затем я коротко поделился случившимся и своими мыслями. Рассказал о стычке с родом Ермаковых. О том, почему они могут точить на меня зуб. Ну и, само собой, упомянул, что его знакомство с возлюбленной состоялось примерно в тот же период, когда я стал князем и уничтожил род Беловых. Странный ход действий? Да. Однако здесь читалась логика. Наверняка Ермаков решил, что раз я помог Фроловой и помог Белову, то и Соколову бы помог. Тем более, когда глава Ермаковых проигнорировал угрозу. Это же такой повод пробраться к нему в поместье и тайно выкрасть возлюбленную. Только мужчина один момент не учел. Я бы ни за что не стал этого делать. Одно дело, когда моих студентов хотят перевести или им угрожает опасность. Совсем другое личное обстоятельство. Они ведь не маленькие дети, чтобы я везде за ними носился и нянчил. Угораздило влюбиться в наследницу вражеского рода, решая свои проблемы сам. Я-то тут при чем? Это как минимум не моя забота. Вот и спрашивается, что эти аристократы вообще обо мне думают? То, что я как бык увидел тряпку и потерял голову? Или, может, считают, что раз я молод, то должен быть вспыльчив? Так я и вспыльчивость практически никогда не показывал. Откуда такие выводы могли появиться? Тут уж остается только гадать. Мои домыслы оставили Соколова в глубоких раздумьях. Я закинул зерно сомнений в его голову. А дальше, глядишь, сам разберется в своих чувствах. Ко всему прочему, он также высказал одну интересную и важную мысль. «Я практически уверен, что мой отец выступит против вас при любом удобном случае», — озвучил мысли студент. «Он и до этого считал вас выскочкой. Сейчас же он тоже не в восторге, что вы получили княжеский титул, пусть напрямую об этом не говорит другим. Будьте с ним осторожны. Он та еще змея, если говорить на чистоту». «Приму к сведению», — коротко кивнул я. Мы еще немного поговорили, после чего я покинул пентхаус и сел на мотоцикл. Что ж, одной проблемы меньше. Соколову я дал неделю выходных, чтобы уладил все вопросы. В конце концов, потеря титула — это та еще морока, особенно в юридическом плане. Так что ему можно только посочувствовать. Церемонию награждения тоже ждать пока не стоит. Когда меня дошли слухи от Кайроса с Селеной, которых я пригласил поучаствовать в лекциях, монстров в Африке осталось по-прежнему много. Пока их всех там не зачистят, чтобы люди могли вернуться в города и восстановить их, операция не будет считаться законченной. Тут уж, как я понял, принцу требовалась блестящая победа. А вот для чего, догадаться не составляло труда. Нынешний император не вечен, а слухи о скорой смене власти доходили в том числе до меня. Из-за этого в том числе я запросил долг рода. Когда тебе должен принц — это одно, а вот когда целый император, разница становится ощутимой. С этими мыслями я приехал в академию, после чего сразу направился домой. Затем был душ, обучение студентов, после чего сон. Все как обычно. Зато наутро мне прислали очередное письмо. «С этими конвертами каждый раз лотерея. Или очередное приглашение, или предложение помолвки, или что-то интересное», — прокаркал ворон, разглядывая красный конверт. «Имперский нотариат», — зачитал я вслух отправителя после того, как разорвал конверт и взял письмо в руки. Тема — наследство. Глава 13. Нет, я, конечно, что угодно мог ожидать. Но наследство? Мне? Да у меня родственников практически нет. Разве что дядя с его семейкой. Свою семью я в счет не беру, они давно сменили имена и живут тихо, довольствуясь жизнью вне всех этих интриг. Имперская канцелярия точно о них не в курсе. Я постарался. Спрашивается, кто мог мне оставить завещание? В теории, да кто угодно, в том числе незнакомый человек. С другой, а зачем ему было так поступать? Решительно непонятно. Недолго думая, я решил прочитать дальше. Его сиятельству Воронову Алексею Дмитриевичу. «Вынуждены сообщить вам печальные вести. Ваш дорогой родственник, Ершов Захарий Петрович, скончался на 86-м году своей жизни от старости. Захарий Петрович не составлял завещание перед смертью, поэтому все его наследство переходит вам, как единственному прямому живому родственнику и по совместительству наследнику. Просьба явиться в имперскую канцелярию, чтобы ознакомиться с имуществом Захария Петровича. Если процедура не будет завершена в срок, земли Ершова, а также все его имущество, перейдет в собственность империи». «У тебя разве в родственниках есть Ершовы?» — озадаченно спросил меня ворон. «Я что-то таких не припоминаю». «Вопросов у меня не меньше твоего», — ответил я, положив пальцы на подбородок. «По отцовской линии я таких не припоминаю, может, это по материнской. Она про свой род мало что рассказывала. Я практически о нем ничего не знаю». «Может, письмо поддельное?» — предположил фамильяр. «Нет, вот в самом деле. Допустим, даже если это кто-то умер по материнской линии, когда там очередь наследства до тебя дойдет? Это должен быть уничтожен весь род, все его побочные ветви, бастарды, и только тогда очередь дойдет до тебя». «Тут ты прав. Род матери, насколько я в курсе, никто не уничтожал. Значит, я не единственный наследник», — немного подумав, я добавил. «Но обманом тут не пахнет. Вот приду я в имперскую канцелярию, узнаю, что письмо фальшивка. Что это даст потенциальному врагу? Да ничего. Непонятная ситуация складывается. В общем, делать нечего, надо ехать разбираться». «А студенты? Что опять их на меня оставишь?» Если бы у ворона были брови, судя по взгляду, он бы их сейчас нахмурил. «Нет, спасибо, я даже за тройную порцию маны этих... одаренных, назовем их так, учить не буду. Вот Усов и Снежков молодцы, хоть вежливость ко мне проявляют, уважение. Другие даже заговорить боятся и слушать не пытаются». «Представь теперь, каково мне», — усмехнулся я в ответ. «Но ничего, народ сократится, останутся только самые стойкие. А там обучать проще станет. Это, конечно, все равно будет 45 человек, но как факт. Да и старшая группа скоро станет достаточно самостоятельной. И мои уроки больше не потребуются, максимум помощь в рейдах». «Это да», — согласился со мной ворон. «Наконец-то они поняли, что нужно искать в том числе свой путь, а не полагаться только на преподавателя. И что твоя задача только направить их в нужную сторону. А то думают, что существует волшебная пилюля, с которой можно разом решить все свои проблемы». «Ладно, студентов еще по дороге обсудить успеем», — сказал я, направляясь к выходу. «Следующая остановка — здание имперской канцелярии. Чует мое сердце, ничего хорошего меня там не ждет». Внутреннее предчувствие не обмануло. Ничего хорошего меня там не ждало. Меня ждал бюрократический ад. Вот уж такой подставы я никак не ожидал. Казалось бы, я аристократ, еще и целый князь. Время таких людей ценится очень дорого, поэтому их должны обслуживать быстро и в первую очередь. Что же по факту? По факту, на поход туда я потратил весь день. А я ведь приехал ранним утром. Сначала пришлось сделать запись на консультацию. Затем подписать кучу бумаг, подтверждающих, что я Алексей Воронов, а не самозванец. Это при том, что у меня с собой было удостоверение личности и жетон от принца. Но даже они тут не помогли. Будто этого мало. Документы, касающиеся наследства, неожиданно где-то потерялись в архиве. После пришлось снова доказывать, что Ершова я в глаза не видел и лично знаком не был. Вот честно, я сначала думал, что это такая своеобразная месть со стороны второго принца. Имперская канцелярия практически полностью подчинялась ему. А он, по слухам, страдал мелочностью. Однако, пообщавшись с другими аристократами, чтобы хоть как-то убить томные ожидания, я убедился, что ошибся. Нет, второй принц тут был ни при чем. Это просто система была настолько устаревшей, с таким количеством костылей, что практически все простолюдины и аристократы сталкивались с медлительной работой госслужащих. И с этим никто ничего не мог поделать. Корректировки в законы вносятся долго, а когда их принимают, они, как правило, оказываются неактуальными. Причем обязательно находятся те, кто пользуется лазейками, из-за чего работа госслужащих только усложняется. Про пустую бумажную волокиту я вообще молчу. «Знаешь, мне пару веков назад доводилось бывать в пыточных. Чего там только с людьми не делали, чтобы выведать информацию или просто наказать?» — сказал Ворон, после чего сделал короткую паузу. «Однако это место, по ощущениям, гораздо хуже. Столько впустую убитого времени. Про атмосферу безнадежности я вообще молчу. Мне простолюдинов даже жаль становится. Это сколько времени им приходится просто ждать, чтобы попасть в это место, не говоря уже о том, чтобы получить желаемое. Это ужас чистой воды, Алекс!» «Это бюрократическая машина», — развел я руками. «Она кого хочешь, перекрутит в фарш. Даже сам император против нее бессилен». «Жаль, против монстров она бесполезна», — весело прокаркал Ворон, прежде чем исчезнуть. Документы с содержимым завещания я увидел только к вечеру. И то потому, что мой недовольный вид заставлял госслужащих ускориться. Иначе, чувствую, я сюда бы ходил несколько дней, чтобы разобраться в ситуации. Хотя после ознакомления легче не стало. В наследстве значилось поместье, находящееся аж на Сахалине. Другими словами, практически на другом конце страны от столицы. Также мне полагались все близлежащие земли. В основном это леса и заповедники. А также все сокровища, находящиеся в сокровищнице, тоже достаются мне. Что конкретно там лежит, имперская канцелярия не знала, да и не должна была. Закон о защите прав аристократов работал как нельзя хорошо. Никому не хотелось, чтобы во время обыска кто-то бы обнаружил и тем более присвоил себе секреты рода. Например, особые техники или уникальные артефакты. Без нюансов тоже не обошлось. На Ершове также висел внушительный долг. Оплатить он его должен был роду Горшковых, однако не успел. Кто такие Горшковы, я понятия не имел. Вроде с их главой я однажды сталкивался во время имперского бала. Да и, собственно, все. В лицо я его даже не встретил. Просто знал, что он там был. Очень сильно сомневаюсь, что в этом хоть сколько-то замешаны Горшковы. Если и замешаны, то максимум как посредники или инструменты в игре других. Чисто чтобы меня выманить из столицы. И опять возникает доставучий вопрос. Какой в этом вообще смысл? Вот можно подумать, других способов выманить меня из столицы нет. Когда студентов похитили, я же отправился их спасать. Что мешало повторить то же самое? Зачем все так усложнять? «Видимо, небеса решили, что ты со студентами достаточно настрадался и стал великим учеником. А раз так, то стоило меня чем-то эдаким вознаградить за душевные терзания», — подколол меня ворон в тот момент, когда я вышел из здания и размышлял, а стоит ли вообще куда-то ехать. Скорее уж подумали, что я чересчур расслабился, и надо бы меня отправить в очередную в очередное далекое приключение, где солнце обычно не светит. «Да брось, Сахалин не такое плохое место, и солнышко там есть, и море. Можешь кого-то с собой даже взять», — предложил мне фамильяр. «Одному ехать всяко скучнее будет». «Студентов брать точно не буду», — твердо заявил я. «Мне еще их обучать во время поездки лень будет. Пусть сами разбираются». «Зорину брать тоже смысла нет, а Боленский сразу мимо, кто будет напрягать моих студентов. У Голицыной свои студенты, оторвать ее от дел не получится». Вот и выходит, что брать толком некого. «А как же София?» — спросил ворон. Видимо, он изначально на нее и намекал. «Она сразу почувствует подвох и откажется», — покачал я головой. «Рейд в аномалию — то ладно, это в какой-то степени ее профиль. А вот полет на Сахалин, где еще непонятно, чем мы будем заниматься, тут сразу мимо». «Значит, выбора нет. Главное, чтобы ты не собрался звать рыжую бестию с собой», — неожиданно заявил ворон. «Ты про Некрасову?» — приподнял я левую бровь. «Чем тебе глава ИСБ так не угодила? Можно подумать, она тебе лично все перья выщипала». «Не люблю наглых людей вроде нее», — раскрыл одну из тайн ворон. А до этого отчего-то отнекивался, когда я его прямо спрашивал. Странно, из чего вдруг он стал таким открытым? Видимо, не только на меня влияют студенты. Или же ему показалось, что это может быть весело. «Так и я наглый. Выходит, ты меня тоже недолюбливаешь?» — ухмыльнулся я, глядя на ворона. «Знал бы ты, как порой хочется тебя клюнуть по голове, особенно когда ты не даешь мне с Новиковым поквитаться», — разозленно сказал ворон. «Однако ты — другое дело. Ты ко мне с уважением относишься, а вот Некрасова, она на меня смотрит, как на питомца. Это раздражает. Ты даже не представляешь, насколько». «Что тут могу сказать?» — развел я руками. «Такой она человек, но, что ни говори, душа у нее добрая. Да и есть у нас что-то общее». «Общее есть, да. Ненависть к интригам и умение влипать в неприятности», — сказал ворон, видимо, вспомнив, как мы с ней впервые познакомились. «А ведь дело буквально происходило в аномалии, и главой ИСБ она на тот момент еще, как мне помнится, не являлась». «Пойдем лучше домой. Утро вечера мудренее. Как раз подумаем по дороге, как развлечься». «Что тут думать? Напишу Некрасовой. Есть у меня подозрение, что меня опять пытаются прогнуть. Интересно, как они отреагируют, если увидят рядом со мной главу ИСБ?» В предвкушении я потер ладони. «Посоветовал на свою голову», — покачал головой фамильяр. «Ага, будто я не знаю, что ты ее специально упомянул», — подловил я ворона. «Так что не строй из себя невинную птичку». «Да-да-да, конечно», — сказал ворон, прежде чем исчезнуть. Вот зараза, все-таки избежал разговора, лишь бы не уйти проигравшим. Хитрый, блин. Впрочем, это уже мелочи. Теперь пора ехать домой, а там позвонить Виктории и объяснить ситуацию. Ну и, само собой, заодно составить план отдыха. Говорят, на Сахалине красивые пляжи и прекрасный закат. «Утро доброе, Виктория Андреевна», — сказал я, позвонив девушке по телефону. Судя по тому, что с ее стороны раздавались слегка гудки машин, ехала она в головной офис и застряла в пробке. «Если вы мне звоните, Алексей Дмитриевич, то вы либо кого-то поймали, либо уничтожили рот, либо вам что-то от меня нужно. Я искренне надеюсь, что это не второй вариант», — с долей шутки в голосе ответила Некрасова. «Ну что вы, Виктория Андреевна, вас послушать, так мои звонки — это предвестник апокалипсиса, не меньше», — рассмеялся я в ответ. «Не переживайте, пока что я никого не поймал. Однако это очень даже возможно. Не желаете составить мне компанию на Сахалине?» Сможем вместе поплавать, позагорать на солнышке, попить коктейли и заодно выяснить, кому взбрело в голову за мной охотиться. Другими словами, вы приглашаете главу ИСБ провести с вами личное расследование? Удивленно спросила Некрасова. Видимо, такой наглости она от меня не ожидала. Ну а я что? Я просто не мог не позвонить. «Я бы предложил воспринимать это как возможность хоть и немного отдохнуть от работы», — хмыкнул я в ответ. «К тому же это будет полезно нам двоим. Вы расслабитесь, и я расслаблюсь. А там, глядишь, у нас появятся новые заслуги перед его императорским величеством и остальными. Будь на вашем месте кто-то другой, я бы сразу отказалась. Работы в наших службах всегда немерено», — сказала Некрасова. «Однако лето прошло, а я отпускные не потратила». «Тем более надо этот вопрос исправить», — усмехнулся я в ответ. «Мне это воспринимать за «да»?» «Верно», — услышал я довольный голос Виктории. «Тем более, когда у меня будет возможность поговорить с вами, чтобы ваших студентов отправить к нам на стажировку». «Хитрите, Виктория Андреевна», — хмыкнул я в ответ. «Хотя есть у меня парочка кандидатов. Сражения с монстрами — это хорошо, но с живыми людьми бои тоже не помешают. А то, видите ли, они дают себя похищать». «Алексей Дмитриевич, я слышу в вашем голосе злорадство», — кокетливо сказала девушка. «Это оно и есть», — как ни в чем не бывало, — ответил я. «Билеты и проживание в отеле на мне». «Мне теперь только одно интересно. А почему Сахалин?» — поинтересовалась Некрасова. Я, в свою очередь, рассказал весь свой пережитый опыт. Она тоже согласилась со мной, что ситуация странная. В целом же Некрасова только обрадовалась, что может мне помочь и развеять в какой-то мере и так уже надоевшую рутину. Оставалось только дождаться следующего дня. Все-таки Некрасова не могла взять и сорваться с места только потому, что захотела. Требовалось передать дела заместителю и остальным и заодно раздать поручение. Я тоже зря время не терял и поискал информацию о Ершовых и Горшковых. Результатов только это особо не принесло. Ну или точнее сказать, как обычно, нашлись свои нюансы. Про Ершовых почти не нашлось никакой информации, что только добавляло подозрений. В открытом доступе только упоминалось, что да, такой род был. Лет 200 назад он откололся от Горшковых в качестве побочной ветви. Никаких бизнесов или предприятий род не имел, только зачищал аномалии и продавал оттуда ресурсы. С Горшковыми ситуация состояла не лучше, вот тоже практически ничем не примечательный род. Были у них свои лесопилки и курортные зоны, опять же, но на этом все. Для графского рода, коим они являлись, откровенно слабовато. Из примечательного разве что в одно время финансировали строительство дорог в городах и деревнях. Зачем? Да как-то непонятно, учитывая, что эти деревни им не принадлежали и ничего ценного там не выращивали. Может, чтоб проще добираться было до аномалий? Да черт его знает. Вопросов по итогу меньше не стало, скорее только прибавилось. Я вот сердцем чувствовал, что тут заготовлена ловушка, но самого подвоха в упор не видел. И вот это меня, словами не описать, как раздражало. Впрочем, это раздражение ушло, когда я встретил Викторию Андреевну в окружении ее слуг. В отличие от меня, который ограничился одним рюкзаком багажа, она с собой взяла немерено чемоданов, будто собиралась переезжать. Я уж было хотел на эту тему пошутить, а потом вспомнил, как Зорина и Голицына ехали с не меньшим багажом в Британскую империю. Должно быть, это в целом женская черта — брать все, что может пригодиться. Хотя я практически не сомневаюсь, что в большинстве этих чемоданов лежит ее коллекция мечей. Она мне сама однажды рассказывала, что если куда-то уезжает, то берет ее с собой. Так, на всякий случай. Никогда не знаешь, какой клинок может спасти тебе жизнь. На Сахалин лететь пришлось долго, но время пролетело незаметно. Особенно, когда двоим есть что рассказать друг другу. Так я делился своими похождениями в Африке и особенно тем, как убил Лича. Некрасова, в свою очередь, рассказывала, как они ловили преступников, в том числе по моим наводкам, как они угрожали, пытались дать взятку. Некоторые даже рыдали, как маленькие дети, не желая идти на плаху или в ссылку в аномалии. Так время за разговорами пролетело незаметно. По прилете утром мы сразу же отправились в отель обживаться. Я забронировал самый дорогой, который только нашел. Местная обслуга очень обрадовалась, когда к ним одновременно заглянули целый князь и глава ИСБ. Это же какая реклама, особенно учитывая, что наши имена постоянно мелькали по телевизору и новостям. К слову, Некрасова на это жаловалась. Некоторые журналисты ей буквально прохода не давали. Караули девушку возле входа, лишь бы она ответила на пару вопросов. Ко мне, к счастью, никто не лез. Эта Виктория была вынуждена сохранять лицо. А я мог не только припугнуть. Ну, хоть где-то моя репутация демона сыграла мне на руку, даже несмотря на то, что в последнее время меня так перестали называть. Даже как-то непривычно. Ну да ладно. «Так какие у тебя планы, Алекс?» — поинтересовалась девушка, поскольку в самолете мы эту тему не поднимали. «Для начала отдохнуть после полета. Судя по отзывам, тут вкусных морских гадов подают. Как раз повод попробовать. Затем на море, пока еще тепло и погода хорошая, а под вечер поедем в поместье». «Горшковых, я так понимаю, ты решил проигнорировать», — поинтересовалась глава ИСБ, поправляя свои волосы. «Да не то чтобы», — хмыкнул я в ответ на такое заявление. «Им ведь наверняка кто-то сообщит, что я прибыл на Сахалин». Вот, пусть сами идут разговаривать, если так хотят. А то странно будет выглядеть, что князь бегает за графом, чтобы тот его принял и поговорил. «Все никак не привыкну к твоему новому титулу», — кокетливо улыбнулась Некрасова. «Тут ты прав, не по статусу будет. С другой стороны, так они, скорее всего, только тебя пригласят на разговор». «Думаешь, они представляют хоть какую-то угрозу?» — приподнял я левую бровь, поскольку ее беспокойство обо мне выглядело совсем непривычным. «Скорее наоборот», — хитро ответила девушка и серьезно посмотрела мне в глаза. «Я знаю, чем обычно заканчиваются такие встречи. Они тебя доведут, а потом будут плакаться, что ты нехороший человек. На любом бале или светском мероприятии, которое ты посещаешь, проходит все по одному и тому же сценарию. Поэтому я бы предпочла стать той, кто бы их мог осадить в нужный момент. Ну или хотя бы относиться к тебе по-серьезному». Я не мог не заметить, что во взгляде Виктории при этом заиграло легкое беспокойство. До этого я слышал его в разговоре по телефону, когда она упоминала о неком посланном за мной убийцей. Наверное, все равно думает, что меня там может поджидать ловушка. «Мне не привыкать», — пожал я плечами. «Вот Фроловы с другими меня даже князем признавать не хотели. И что по итогу? Каждый раз одно и то же. А на своих ошибках учиться не хотят. Так что это не столь важно. На переговоры я все равно пойду один». «Выбор за тобой, настаивать не стану», — спокойно ответила девушка, подходя поближе ко мне. «Тем более, пока ты будешь на переговорах, мне будет чем заняться». «Хорошо», — коротко кивнул я. «Будем считать, что наше совместное расследование началось. А пока что предлагаю отдохнуть в отеле и набраться сил». «Просто отдохнуть?» — с намеком спросила Некрасова, и одновременно с этим, едва касаясь, провела пальцами по моей шее. «А мне казалось, что ты не против проверить, у кого из нас больше выносливости?» «Кто ж сказал, что я отказываюсь?» — хмыкнул я в ответ, намеренно принимая провокацию в свою сторону. «Однако зачарование на кровать поставить надо, а то потом придется спать на полу». «В этом номере я насчитала как минимум 6 спален». В голосе Некрасовой заиграли веселые нотки. «Будто это хоть сколько-то мешает нам сломать все 6, причем вместе с полом», — пошутил я в ответ. Хотя правды в этой шутке было гораздо больше. Все утро мы с Некрасовой провели в отеле, проводя время наедине друг с другом. Затем, ближе к полудню, мы наконец-то вышли на улицы и поехали в ресторан, чтобы перекусить. Если, конечно, перекусом можно назвать сет из 20 блюд. Порции были маленькими, но вот из-за количества наесться нам не составило труда. Затем мы пошли на пляж. Виктория предстала передо мной в открытом купальнике, и вдруг она предложила посоревноваться, кто из нас быстрее плавает. Отказывать девушке в такой просьбе я, конечно же, не стал. Тем более температура воды для мага — это не такая уж и проблема. И ничуть не пожалел о своем решении. Заплыв у нас получился на славу. Люди завороженно наблюдали за нашей гонкой. Кто-то даже болел и делал ставки, кто из нас двоих первым доплывет до берега. По итогу же победила Некрасова, причем с неплохим отрывом. Правда, я не особо старался, больше предпочитая наслаждаться видом сзади. Смысл мне соревноваться с девушкой вообще, когда тем более радостная победительница потом меня еще и наградит вечером, когда мы останемся наедине. Хотя, что ни говори, девушка мастерски плавала. Это заметил не только я, но и толпа у берега. Кто-то даже посчитал, что девушка, скорее всего, спортсменка. «Где ты так научилась плавать?» — с интересом спросил я, когда вышел на берег. «Дома в личном бассейне тренировалась», — довольно ответила Некрасова, радуясь победе. «Помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня. Да и тело держится в тонусе, так что в воде я чувствую себя, как в своей стихии». «О как!» — ответил я. «Что ж, надо будет намекнуть ректору, что в академии очень сильно недостает бассейна. Главное только, чтобы размеры у него были соответствующие. Что-то мне подсказывает, что это для тебя не станет проблемой. Курсы кулинарии же по итогу открыл. Хотя, казалось бы, где готовка, а где магия? И тем не менее говорят, что это работает, правда, студенты страдают». «Как говорится, будет желание, и место тоже найдется», — ответил я, чувствуя, как внутри поднимается настроение. «А насчет готовки я бы поспорил. У нас впереди еще много времени. Заодно покажу, что такое настоящая магическая кулинария». Вдоволь повеселясь на пляже, мы переоделись, сели в машину и поехали в сторону поместья. Ехать пришлось не прямо, чтобы долго, но по прибытии у меня настроение сразу пропало. Я все думал. Где же, черт возьми, кроется подвох, а он находился на самом видном месте? И что, спрашивается, они мне предлагают с этим делать? Глава 14. «Мне кажется, или тебя где-то обманули?» — сказал ворон, все же не удержавшись и после этого рассмеявшись. Обрадовался, что наконец-то появилась возможность подколоть меня в ответ после разговора с Новиковым. «Целого князя заставили ехать на другой конец страны ради развалин. Нет, это определенно станет одной из моих любимейших историй». «Подвох пришел оттуда, откуда не ждали», — сказал я, глядя на здание. «И ведь никто в канцелярии не удосужился сообщить о таком нюансе». Говоря прямо, даже сгоревшее родовое поместье, за которым почти 15 лет никто не следил, выглядело и то презентабельнее. На входе никакой дороги нет, все заросло травой. Вокруг сухие деревья, будто кто-то из них всю жизнь высосал, а сам дом... Ворон верно описал, это одна большая развалина. «Зато можно не бояться, что на тебя обвалится крыша», — сказала Виктория, держа руку на рукояти меча. Учитывая, что она полностью отсутствовала, то да, боюсь представить, какая сырость внутри находится. А еще заметен, выглядит так, будто его кто-то осаждал, причем очень долго. На случившийся пожар мало похоже. «Должно быть монстры», — сразу же сделал я предположение. «На камнях характерные следы от когтей, да и на земле тоже, будто кто-то тяжелый прошелся. Странно, что в канцелярии ничего об этом не упомянули. Может, специально, а может, посчитали, что это маловажная деталь. Кто ж их знает?» С этими словами я вошел внутрь, а ворона отправил разведывать окрестности. Так, на всякий случай. Если уж кто-то за нами отправился следить, то с большей вероятностью мой фамильяр его обнаружит. А дом я и сам могу осмотреть и определить, стоит ли он чего. Поместье изнутри ничем не удивило. Сломанная мебель, разрушенные стены, полы, потолки. Причем настолько, что проще его снести и заново отстроить, чем пытаться реставрировать. С другой стороны, а зачем мне еще одно поместье? Двух и так с головой хватать будет. Даже спустя полчаса гуляний сокровищницу рода я не нашел. Ну или точнее, никаких сокровищ там не оказалось. Возможно, где-то скрывался потайной ход, о котором я ничего не знал, но, как факт, даже с живыми тенями я ничего не нашел. И это еще страннее. в насколько плачевном состоянии был род Ершовых, что у них буквально ничего не осталось. Ощущение, что я что-то упускаю из виду, не оставляло меня в покое. Но если отталкиваться от увиденного, факт оставался фактом. Сейчас мне выгода от этого места была только одна — личные земли. Из плюсов в будущем на них можно построить предприятие или даже дорого продать желающим. Из минусов — придется разрушать поместье и платить долг Горшковым. По идее, все еще выгоднее получить земли и продать их. Долг внушительный, но земли в личном пользовании, на которых можно строить практически что угодно. Товар ведь дефицитный. Желающие купить их даже на другом конце страны рано или поздно найдутся. Тут другая проблема всплывает. Если на этих землях, принадлежащих роду, появятся аномалии, то в первую очередь придется их зачищать мне. Сомневаюсь, что смогу найти покупателей по щелчку пальца. Про передачу земли вообще молчу, там столько юридических заморочек, что без сторонней помощи и связи переоформление займет несколько лет. Вот и спрашивается, нужен ли мне такой подвох и проблемы на ровном месте. Посылать туда студентов даже в качестве практики — такое себе удовольствие. Отправлять их в одиночку нельзя, еще умрут, и потом думай, как с этим разбираться. Бойцов у меня практически нет, чтобы их зачищать. Останется разве что в таком случае сдавать аномалии в аренду для искателей. Как вариант, но все равно мороки много будет. Нет, надо определенно позже нанять себе новых слуг и бойцов. Денег у меня много, так что их содержание не станет проблемой. Тут главный вопрос будет стоять в верности, но да ладно, это не насущный вопрос, тем более, когда само появление аномалии — довольно гипотетическая перспектива, и есть дела поважнее. Выйдя из поместья, я отметил для себя один факт. Если даже это была ловушка, враг не спешил захлопнуть капкан. Видимо, посчитал, что сражаться против меня и главы ИСБ одновременно — такая себе затея. С Некрасовой я давно всерьез не сражался и не мог знать ее нынешний предел сил. Однако вряд ли она очень сильно мне уступает. В ближнем бою уж точно. Чего уж там, сам император признал ее таланты и навыки, доверив руководству такой организации в таком относительно раннем возрасте. «Я так понимаю, в доме совсем пусто?» — поинтересовалась девушка, вырвав меня из размышлений. «Только следы сражений», — покачал я головой и сложил руки на груди. «Сейчас дождусь ворона и перепроверю еще раз. Все не покидает чувство, будто с этим местом что-то не так». «Меня тоже. Пока тебя не было, мне показалось, будто за мной кто-то следил из-за деревьев», — неожиданно сказала глава ИСБ. При этом ощущения были не менее странными, будто что-то темное и слизкое на мгновение сковало тело. Я обошла поместье несколько раз, однако ничего не нашла, ни зачарования, ни присутствия тех же сущностей тьмы. Ничего. «Я вот тоже ничего не почувствовал, даже малейшего всплеска маны», — задумчиво сказал я. Была у меня мысль, кто это мог быть, но говорить о ней девушке я не собирался. «Впрочем, не думаю, что тебе просто показалось. Будь начеку. Если что-то заметишь, сразу говори мне». Виктория ничего не ответила, только коротко кивнула и положила руку на рукоять меча, который до этого она прятала в одном из артефактных колец. Видимо, погрузилась в свои мысли, благо подумать тут было о чем. Ворон прилетел где-то через час, когда уже стало темнеть. При этом выглядел он очень недовольным. «Это не земля, а захолустье какое-то. Только пара заброшенных деревень со следами сражений и все. Судя по всему, здесь в то время появилась аномалия, и местные не смогли удержать монстров внутри. Сейчас следов активности аномалии я не вижу, даже ничего интересного не нашлось. Похоже, и сама аномалия сама по себе была слабенькой», — сказал фамильяр, сев ко мне на плечо. «В общем, зря только летал. Убийц не нашел, Горшковых тоже. А я уж надеялся, что они, как идиоты, попытаются шпионить». «С дураками тяжелее было бы вести дела», — нашел я в этом определенный плюс. «Для тебя новая работка. Нужно еще поместье обыскать. Сам я ничего не нашел, и это странно. Так что твоя очередь искать секреты. У тебя на них чуйка хорошая». «За комплимент спасибо, но тариф ты знаешь», — сказал ворон, прежде чем взмахнуть крыльями и упорхнуть в поместье. «Веселые у вас отношения», — подметила Некрасова, слушавшая наш разговор. «И главное, как удобно. Будь у нас маги тьмы в отделе с обыском и поиском преступников, стало намного бы проще». «Хорошая попытка, но служить к тебе в отдел я не пойду», — хмыкнул я в ответ. «Уже в этом я не вижу смысла. Служба в отделе только свяжет тебе руки, а меня лишит потока поставляемых преступников», — ловко парировала она. «Разве что на доске почета не будет висеть твой портрет с надписью «Лучший работник года». «Думаю, я все-таки смогу жить без нее», — с улыбкой на лице сказал я, после чего облокотился о дерево и посмотрел на небо. «А ведь забавно выходит. Ночью одни, в лесу, возле заброшенного поместья. Прямо начало шаблонного фильма ужасов, где внутри должен поджидать хитрый и жуткий монстр». Ворон, на удивление, пропал больше, чем на час, а когда прилетел обратно, выглядел еще недовольнее прежнего. «Мне это место с каждой секундой все больше не нравится», — проворчал он, после чего добавил. «Еле нашел скрытый проход. Это надо было додуматься, за одной иллюзорной стеной спрятать другую, а за ней еще одну. Потом построить каменную стену, чтобы на ней поставить еще одну иллюзию. Что за параноик строил это поместье, я не представляю. Ах да, чуть не забыл, они еще наложили зачарование на весь пол, чтобы заставлять сущности тьмы чувствовать боль. Непередаваемое ощущение, когда тебя словно пытаются разорвать изнутри». «Зато ты хоть что-то почувствовал». Нашел я в ситуации положительный момент. «Сам ведь жаловался, что не испытываешь тех же чувств, что и люди, а боль помогает быстро прийти в чувства. Мои студенты соврать не дадут». «Я не мазохист, чтобы получать наслаждение от боли», — недовольно покачал головой ворон. «Пошли уже, чтоб пера моего в этом месте побыстрее не было». «Обычно говорят ноги, но тебе виднее», — ответил я, глядя на то, как фамильяр разворачивается обратно в сторону поместья. В этот раз я пошел с Викторией, посчитав, что никакие сокровища не будут прятать за таким количеством слоев защиты. За этим обычно принято прятать именно то, чего не должны видеть другие. Так что если найду что-то незаконное, то сразу смогу доказать, что тут ни при чем. Никаких гнилых слухов уж точно не пойдет, в том числе со стороны Горшковых. Да и тайны вдвоем разгадывать легче, чем одному. Спустившись вниз, на месте, где, как я предположил, находилась пустая сокровищница или хотя бы просто хранилище, появился широкий скрытый проход. Ворон своими действиями нарушил все действующие чары, и проблем у нас не возникло. Внутри, к моей радости, обнаружились золотые монеты, старые мечи, кольца, картины. В общем, обычные драгоценности. В следующем помещении находились зелья, правда, очень старые. Пить такие было можно, но никакого эффекта это бы не принесло, или же эффект мог быть самым непредсказуемым. В общем, стоило тестировать только на врагах. Стоило пройти чуть дальше, как нашлись артефакты и книжные полки со свитками заклинаний. Артефакты ничего из себя особого не представляли. Так, содержали в себе обычные атакующие и защитные руны из разряда низкоуровневых техник. При желании я сам такие мог наклепать, как на конвейере. Был бы только хороший материал. Свитки с заклинаниями тоже разочаровали. Большинство из них я и так знал. Оставшиеся, наоборот, были слабее тех, что имелись в моем арсенале. Единственным исключением стал свиток, описывающий создание защиты от сущности тьмы. По принципу работы он ничем не отличался от барьера Шарова, за одним исключением. Там барьер не давал сущности тьмы из него выбраться, а зачарование, наоборот, отгоняло их от зоны, чтобы те могли войти внутрь. Ну и сломать такое зачарование было куда сложнее. Что, в общем-то, не помешало ворону его уничтожить перед тем, как вернуться ко мне. Не удивлюсь, если он столько времени пропадал именно из-за этого. И ведь свою ману не пожалел. Видать, стало делом принципа, не иначе. Или же просто разозлился. Дальше нас ждал спуск в подвал. Спустившись до конца вниз, мне сразу пришло на ум, что мы попали в пыточную. Несколько маленьких комнат с ржавыми решетками. На стенах повсюду были черные пятна крови и царапины от ногтей. Только инструментов для пыток я не заметил. Просто удерживали здесь негодных людей? Нет, слишком странно и мало смысла, если только это не какой-то очень важный заложник. Но опять же, с аристократом, даже будь он врагом рода, обращались бы в таком случае со всем уважением, чтобы его потом вернуть за как можно большую стоимость. Это настолько давние традиции, что их нарушение могло сыграть очень злую шутку. Вот логически и получалось, что в этом месте кто-то либо пытал людей, либо проводил с помощью человеческого ресурса ритуалы. Те же маги крови просто обожают этим заниматься. Хотя помимо них есть еще менталисты. Среди них тоже есть отдельные касты, обожающие превращать людей в пустышек или переделывать их под свои нужды, создавая покорных слуг. С такими мне в свое время доводилось сталкиваться в аномалиях. Живыми, правда, они по итогу от меня не уходили. «Ничего хорошего здесь явно не творилось», — сказала Виктория, осматривая помещение. Изменения в магическом фоне уже размылись и не чувствуются. По слою пыли на полу тоже можно понять, что здесь давно никто не бывал. Можно попробовать найти отпечатки пальцев или другие следы. Только в таком случае придется повременить с принятием завещания. «Мне торопиться некуда», — пожал я плечами. «Я на эту землю изначально больших планов не строил. Пусть твои люди тогда занимаются расследованием. А мы продолжим отдыхать», — добавил я, подмигнув девушке. «Сразу предупреждаю, я не в восторге гулять ночью по лесу. Особенно осенью, когда комаров с мошками там столько, что даже магу не укрыться». «А что насчет вечерней прогулки по пляжу, чтобы затем сходить в ночной клуб? Времени у нас должно хватить». «Только если потом будет продолжение», — кокетливо улыбнулась Некрасова. «Все-таки прав был ворон. Встревать в авантюры вместе веселее, особенно если твой компаньон — миловидная девушка, которая никогда не прочь поразвлечься». Вчерашний день, я бы сказал, прошел без особых результатов. Я хорошо отдохнул, здорово расслабился и в целом прекрасно провел время. Но, как факт, ближе к разгадке неожиданного завещания я не стал. Я с трудом представлял, а в чем вообще мог заключаться план моих возможных недоброжелателей. Вот получил бы я земли, принял поместье, а дальше пришла бы плановая проверка и обнаружила следы запретных ритуалов, которые условно проходили полвека назад. И что с того? Мне-то за это ничего бы не было. Максимум пришлось бы дать показания, да и мой вес и статус УСБ слишком высок, чтобы меня сразу увели в казематы. Зато на следующий день прямо в отель слуга рода Горшковых доставил мне письмо с приглашением. Или, точнее сказать, нам. Некрасову они, к моему удивлению, тоже пригласили. Видимо, чтобы не обидеть главу ИСБ. Или же, чтобы подмазаться. Тут один из вариантов. «Наведаешься со мной к ним в гости?» — предложил я девушке и шуточно добавил. «Или желаешь провести обыск в заброшенном поместье?» «От последнего, пожалуй, воздержусь», — сказала она, попивая приготовленный мною кофе и заедая его пироженкой. Последнее, к слову, я приготовил с помощью своих навыков магической кулинарии, используя аномальные ингредиенты. «Гулять на пляже одной скучно будет, да и плавать тоже. Так что не вижу причин отказываться. Горшковы, я надеюсь, там хотя бы границы дозволенного не перейдут. Да и я смогу прикрыть тебя в случае чего». «Первый раз кто-то так печется о моей жизни», — усмехнулся я в ответ на такое заявление. «Ну, за исключением ворона. Тот мастер прожужжать мозги, что я слишком безрассудно иду на необдуманный риск, опять творю безумные вещи. Там список долгий, хватит, чтобы маленькую книжку составить со всеми его замечаниями». «Я не о тебе беспокоюсь, а о себе», — тут же заявил ворон, появившись на моем плече. «Очень мне надо снова в плане тьмы застрять, пока новый сосуд не найду». «Или ты просто о нем все же заботишься, пусть и отрицаешь это», — усмехнулась Виктория, на что ворон молча исчез. Даже язвить в ответ не стал. «Вижу, все так же меня недолюбливает или не хочет слышать правду». «И то, и другое», — пожал я плечами. «Уж 15 лет я к поведению ворона более чем привык. Не обращай на него внимания, он подуется, поворчит, а потом его отпустит». Еще немного посидев в отеле, я заказал машину, после чего мы поехали к Горшковым. Благо, они жили совсем рядом с городом. Поместье меня ничем особо не удивило. Здание как здание, никакой тебе поражающей воображения роскоши и всего в этом духе. Только слуги слегка дрожали при виде меня с главой ИСБ. С чего вдруг у них появился страх, я не понял, но и особо не интересовался. Нам не стали предлагать еду, отдохнуть, переодеться и все в этом духе. Наоборот, отвели сразу в гостевой зал, намекая, что они хотят видеть нас строго по делу. Но вот чего я не ожидал, так это присутствие представителей других родов, коих было больше 10 человек. Да не только я. Даже у Некрасовой это вызвало едва заметное удивление. Просто она умела не показывать свои эмоции. Во-первых, о присутствии посторонних людей принято заявлять в приглашении, чтобы не преподносить гостю таких сюрпризов. Во-вторых, с чего вдруг всем этим аристократам было собираться вместе? Мы ведь явно пришли обсуждать дела, а не войну объявлять. Или это своеобразный показ силы? «Мне начинать бояться?» — сказал я, оглядывая всю эту толпу аристократов. Затем мой взгляд остановился на главе рода Горшковых. Мужчина лет 50 с небольшой сединой на затылке и козлиной бородкой, которая ему совсем не подходила. «Вы, граф, вроде пригласили меня в гости, чтобы обсудить вопрос, касаемый долга Ершовых. Я еще не успел принять наследство, а вы уже привели на встречу столько людей. Не поделитесь мыслями, как я должен это воспринимать?» «Это всего лишь люди, которые, как и я, хотят получить свое, князь», — как ни в чем не бывало, — ответил граф Горшков. «Если вы думаете, что присутствие главы СБ нас сколько-то напугает, то очень зря. Мы все равно будем добиваться своего». «Виктория Андреевна, к вам у нас претензий нет. В данный момент так точно». Еще один скользкий гад попался. Хотя, в отличие от некоторых, хотя бы толсто намекает. Правда, ему невдомёк, что Некрасова здесь только по своей воле и служит скорее сдерживающим фактором. Так, чтобы меня не вынудили их всех поочередно вызвать на дуэль. Ну, как бы вызвал. Сначала избил, а потом уже представил происходящее как официальное сражение один на один с каждым из них. С учетом, что рядом еще бы находилась глава ИСБ, никто бы и слова не сказал. Причем я не сомневался, что Виктория с радостью подтвердит мои действия. Этот самоубийца ведь успел намекнуть, что к Виктории у него тоже в случае чего могут быть претензии. Отчаянный человек. «Я прибыла сюда отдыхать», — спокойно ответила девушка, но при этом положила руку на рукоять меча. Последние у нее слуги побоялись отбирать. Она — главный представитель закона, как-никак. Выше стоит только императорская власть. Я не собираюсь вмешиваться в дела других родов. Если только того не потребует ситуация. Поэтому давайте придерживаться рамок закона. «Само собой, Виктория Андреевна», — с уважением кивнул граф Горшков, после чего посмотрел на меня. «Видимо, ждал, что я первым начну озвучивать предложение». «Будем считать, что со знакомством закончили», — сказал я, сложив руки на груди. «Перейдем сразу к делу. Про Ершова Захария Петровича мне ничего не известно. Он мне не приходится родственником, пусть и оставил наследство. Все, что мне известно, это денежная сумма, которую он вам должен. В завещании я не припоминаю, чтобы Ершов был должен десяткам людей». «Мы все здесь, потому что земля Ершовых должна принадлежать нам», — громко заявил мужчина, проводя рукой по своей козлиной бородке. «Очень хорошо. У вас есть документы, подтверждающие это? Или иные доказательства?» — спокойно спросил я, и, судя по недовольству остальных, ничего из перечисленного у них не было. «Если нет, то никаких прав вы на нее не имеете». «Эти земли изначально принадлежали нам», — гордо произнес граф, приподняв палец вверх. «Не только мне, а всем присутствующим. Ершов обещал нам эти земли, а его долг лишь задаток. Если бы не наша помощь, старика давно сожрали бы монстры. Мы эти земли обороняем испокон веков, пока он и его род прохлаждались. Это не наша вина, что старый черт решил подгадить под конец своей поганой жизни. Уверен, он намеренно так поступил, лишь бы мы ничего не получили. Наши люди гибли из-за его халатности, и это наша награда». «Вы еще скажите, что, когда он писал завещание, он был не в своем уме», — хмыкнул я в ответ на такую яркую речь. «Скажу больше, так оно и было. 86 лет — срок немалый даже для мага. «Вы сами видите, во что он превратил свое поместье и как жил!» — воскликнул Горшков. «Да он давно свихнулся. При нашей последней встрече нес какой-то бессвязный бред. Это даже можно проверить с помощью ментальной...» «Ладно». Я жестом остановил поток слов Горшкова. И так понятно, по какому сценарию все идет. Смысла слушать дальше его заготовленную речь я не видел. «Поступим проще, граф. Что конкретно вы от меня хотите?» «Чтобы вы пошли на мировую», — ответил Горшков. «Территорию поместья можете оставить себе и близлежащую округу. Скажем, все вокруг в радиусе полкилометра. Вам этого с запасом хватит, если хотите сделать из поместья особняк, куда сможете приезжать отдыхать. Или же я готов приобрести у вас эту часть земель в качестве уплаты долга и, само собой, сверху доплатить». «Допустим», — коротко кивнул я, положив пальцы на подбородок. «Если же я откажусь...» «Доказательств ведь как таковых у вас нет. Будете угрожать и шантажировать?» «Так сразу говорю, это плохая идея». Лицо графа аж перекосило, когда он услышал слова «угрожать и шантажировать». «Видимо, не ожидал, что я буду настолько нагло с ним говорить безо всякого уважения». Виктория же в этот момент демонстративно изучала ногти на левой руке, правая же все так же лежала на мече. «В таком случае нам придется подать коллективный иск, поскольку старик был не в своем уме, когда это писал», — ответил граф, бросив короткий взгляд на толпу аристократов, которых он представлял. «И поверьте, наши шансы на победу практически стопроцентные. Единственное, что я не хочу тратить свое и чужое время на все эти суды. Поэтому я предлагаю договориться миром. Портить отношения с князем не в моих интересах, если такое возможно». «Но при этом вы старательно это делаете», — усмехнулся я в ответ, после чего поднялся. «Я пришел сюда договориться, но вы сразу же решили поставить ультиматум. Раз так, то нам не о чем говорить. Хотите подать иск? Подавайте». С этими словами я развернулся и, не прощаясь, побрел в сторону выхода. То же самое сделала Некрасова, тоже намекая, что аристократы повели себя грубо. Я бы сказал, даже прошли по тонкой грани, где эту грубость можно было воспринимать как прямое оскорбление. Уже выйдя из поместья и сев в машину, глава ИСБ сказала мне. «Похоже, что они очень хотят получить те развалины. Опыт подсказывает, они прекрасно знают, что за эксперименты там проводились. Возможно, глава рода Ершовых как раз был с ними связан, но затем они что-то не поделили. Напоследок перед смертью он решил им отомстить и использовал для этого тебя, самого страшного мага тьмы во всей Российской империи. Единственное, что не сходится, кто мог пытаться за нами подглядывать в лесу? Случайность ли?» «Твоя версия определенно звучит убедительно», — поразмыслив, ответил я. «Тем более их заинтересованность поместьем лежит не на пустом месте. Они ведь не знают, что мы успели обнаружить». «Значит, решили взять на слабо, надеясь, что я поскорее избавлюсь от проблемного места, которое мне совсем не сдалось. Учитывая мою репутацию, хороший ход. Однако мы все равно что-то упускаем из виду». «Думаешь, есть кукловод, который тянет за ниточки?» — предположила Виктория. «Подозреваю. Сомневаюсь, что старику саму взбрела бы в голову идея оставить завещание мне. Да и что мешало передать ему все земли и территорию при жизни? Так, чтобы ни у кого не возникло юридических вопросов. Сомневаюсь, что Ершов, придумавший такую аферу, вообще мог страдать слабоумием. Иначе все это звучит слишком притянуто». Впрочем, ладно, клубок наконец-то стал распутываться. И появились пару ниточек, за которые нужно тянуть. «Времени у меня в целом много, даже если я не буду появляться в академии, ректор мне слова не скажет. Старшая группа же обучает младшую, к тому же Селена с Кайросом меня могут подменить, так что подготовка будет проходить должным образом. Жалобы, правда, будут, что я опять не появляюсь в академии, но это уже их проблемы. Я так-то теперь князь и глава рода, а значит, у меня могут появиться срочные дела. Да и опять же, пока есть результат, никто мне слово поперек не сможет сказать об методике обучения». Размышляя об этом, мы с Некрасовой вернулись в номер отеля. А там, как выяснилось, меня ждало еще одно письмо. Я бы даже сказал, своеобразное приглашение. А ведь я планировал заняться совершенно другим. Глава 15. «Два письма за день в чужом городе. Даже мне реже пишут», — улыбнулась девушка, увидев, как я держу конверт. «Это ты еще не видела, сколько мне их домой шлют? Хоть в макулатуру сдавай и обогащайся», — ответил я, параллельно читая короткое содержимое письма. «Вы, наверное, уже заметили, что эти гнилые аристократы пытаются скрыть свои грязные...»